Новые замыслы. Первое время Ваня Нарыков с какой-то настороженностью, более того, с неприязнью относился к появлению Насти среди их театральной компании. Он молчал, но Федор Григорьевич видел. Ревнивые огоньки загораются в Ваниных глазах всякий раз, когда на читках он, Волков, велит девушке: «А ну-ка, Настя, попробуй, скажи теперь ты эти Офелины слова». Ваня досадливо морщился. Лишь только Настя начинала говорить, а случалось, и вовсе уходил из горницы. Точно ему было неприятно, не в моготу слышать ее голос, и то, что не он, а Настя произносит фразы из роли, назначенной ему. А потом Федор Григорьевич стал примечать, все внимательнее и с большим интересом относится к Ване к тому, как читает роль Насти. Не уходил больше, слушал. Иной раз одобрительно кивнет головой, а то и скажет: «Отменно! Так и надобно!» И совсем неудивительным показалось Федору Григорьевичу, когда никто иной, а Ваня Нарыков, однажды ему сказал: «Федя, а пусть бы Настя с Нельду попробовала». «Так она и попробует», — ответил Волков, делая вид, что не понимает, о какой пробе говорит ему Ваня. «Да нет же, Федя, в театре, при народе. У нее лучше, нежели у кого иного выйдет. Право слово». «Не дело, говоришь», — сказал Волков. Но Ваня не отставал. «Да почему не дело?» Но Волков разговора продолжать не стал. Между тем, и сам он не раздумал о том же. Если Настю попробовать в каком-нибудь из спектаклей, да разве можно, коли она крепостная, чужая, непорядок это будет. А Ваня Нарыков через некоторое время снова вернулся к тому же разговору. «Попробуй, Федя. Чувствую, что отменно выйдет у Насти роль Аснельды. Скажешь, не принято, чтоб женщина на сцене. Так ведь только у нас не принято. А у немцев, а у итальянцев, французов. Сам рассказывал. В Санкт-Петербурге и в Москве видел. У них женские роли ведь женщины играют. А мы чем хуже?» «Не в том дело, хуже или лучше. У них свои обычаи. У нас свои. Да ведь попытка и не пытка», — вступил в спор и Гаврила Волков. «Я так думаю, у Насти здорово получится. Попробуй, брат». «А вы оба подумали о том, что Настя из дворовых?» — с горячностью вскричал Волков. «Что выйдет, ежели ее господа про то узнают?» «Эх, Петя, да откуда же им проведать?» — воскликнул Ваня. «Мы фамилию другую придумаем. Назовем ее Егоровым или еще как. Федь, давай, а?» Вдруг рассмеялся канцелярист Иконников. «Вот уж несуразно. Крепостной девке да на сцену. Одна смехотища будет из этого». Среди них Иконников был, пожалуй, самым бесталанным. Но так беззаветно, как он, никто из них не любил театра. Ему было почти все равно, суфлировать ли, высунув голову из дыры на сцену, или вместо Степана крутить ворот, поднимающий занавес, малевать ли декорации или выходить на сцену с двумя репликами, или вовсе бессловесно. Главное для него – быть на сцене, дышать воздухом кулис, присутствовать на каждом спектакле и репетиции. «Вон, говорят, иностранцы, – продолжал Иконников, – и лягушек едят. Так разве это нам православный пример? В храме Господнем женщинам в алтарь ходить не положено, а в театре нечего им делать». Волков мрачно взглянул на Иконникова и проговорил, обращаясь к Ване Нарыкову и брату Гавриле: «Слышите, что говорит?» Присматриваясь к одаренной девушке, Волков все чаще стал задумываться о Насте, о ее судьбе. Не раз корил себя, ругал на все лады. Зачем он приохотил Настю к театру? Что путного может выйти для нее, крепостной и подневольной, из всего этого? Если проведают ее господа, что она чуть ли не всякий день бывает в театре, страшно подумать, чем это для Насти может обернуться. Нужно ей наказать, пусть больше не ходит к нам в театр, думал Волков в такие минуты. Но язык не поворачивался это сказать, когда он видел самую Настю, ее сияющие глаза, улыбку, а уж когда она начинала говорить какую-нибудь роль, тут он и вовсе забывал обо всем. Только вслушивался в ее голос, только наслаждался красотой его и звучностью, только удивлялся, сколько чувства и понимания вкладывает она в произносимые слова. И такая была власть ее таланта, что, слушая ее, он думал лишь об одном — в Аснельде ее попробовать или в Офелии. А может, лучше в Семире, в новой трагедии Сумарокова, которую брат Иван недавно привез из Петербурга. Но как-то он услышал такой разговор. Его мать, Матрена Яковлевна, рассказывала при жевалке домне. Третьего дня барыня Прасковья Игнатьевна велела насмерть запороть свою дворовую девку. Какая провинность была у девки? Да ведь дело не в том, какая провинность. Провинность и все тут. А уж на то она и барыня Прасковья Игнатьевна. Хочет, виновную казнит, хочет, милует. Это уж ее господское дело. Завтра же я скажу, пусть больше не ходит, — решил волк. Поднялся со стула и стремительно зажигал из угла в угол горниц. А на другой день... — Настя, — проговорил Федор Григорьевич, когда на другой день Настя, как обычно, прибежала в театр. Он смотрел на девушку пасмурным и словно бы отчужденным взглядом. — Вот что хочу тебе сказать. И вдруг он увидел. Восковая бледность покрыла Настино лицо. В глазах у нее появилось такое отчаяние, какое бывает у человека лишь предчувствие страшной беды, готовое обрушиться на его голову. Федор Григорьевич, вместо всего приготовленного им ранее, тихо, в каком-то смятении проговорил. «Грамоте тебя, что ли, обучить? Все роли ты с голоса твердишь, не годится это». Какая необыкновенная перемена в тот же миг свершилась с ней. Так бывает после грозы. Из-под тяжелой тучи выглянет солнце, и в неистом блеске засияют, засверкают, заиграют и на травах, и на цветах, и на листьях деревьев бесчисленные дождевые капли, все преображая и все освещая этим своим блеском. «Ох, Федор Григорьевич!» — не сказала, а чуть слышно вздохнула Настя. «А мне ведь померещилось!» И руки ее, только что прижатые к груди, упали вниз.